По их предварительной договоренности, летчик выбрался из своего полуподвала вместе с вещами и ждал у дороги скутера в условном месте. Посадила в машину, привезла верхние сволочи, спрятала пока в старой больнице, надо было долечить. В пору рассвета, в 70-е годы, в нижних сволочах построили больницу на 10 коек. Прилично оборудовали и поставили хирурга, акушерку, терапевта и 4 медсестер. 6 лет назад все разорили, оставив одного фельдшера и медпункт. Больница стояла закрытая и постепенно разворовывалась. По инициативе конторы здания и остатки имущества взяли под охрану. Прорабатывался запасной вариант внедрения разведчика под прикрытием сельского врача. «Мужичка оторвала, рассказываешь почему-то без особого задора», — проговорил Георгий, доедая завтрак. «Не вижу блеска в глазах». «А что с ним теперь делать, с таким мужичком?» — усмехнулась она. «Сколько волка не корми, все в лес смотрит, а Альфонс не на то нарвался». «Опять собирается в партизаны. Куда еще?» «Весь свой арсенал перевез от Демьянихи». Автомат ППШ, трехлинейная винтовка, полмешка патронов, гранат и даже мины. Только самого миномета нет. Откуда столько оружия? Откуда известно? А вот зачем вопрос? Молчит? Попробовал бы помолчать. С удовольствием, сказала агент. По дороге еще вытряхнула. 3 года ведет войну в одиночку. Воюет с пришельцами. Вот как? А с головкой у него как? С головкой полный порядок. Он романтик, так говорит, вступил в единоборство с драконами. Никто не верит, что они есть, летают и ползают по России, только увидеть их мудрено. Они как тени, как совы, как летучие мыши. Он знает пути их перелета, но никак не может отыскать логово. Кроме пули в бедре есть другие успехи? Сказал, что победил 3. Одного выследил на тропе, другого взял из засады, 3-го сшиб в воздухе, захватил летательный аппарат и оружие. Это не бред. Он показал камуфляж, в котором теперь выходят на тропу войны. Любопытная вещь. Я видел, — перебил Георгий. А оружие показал? Нет, у него кончились патроны и пришлось спрятать. И крылья дракона тоже пришлось спрятать. Сел аккумулятор. В общем, самое надежное оружие против них — трехлинейка и воинский дух Витязя. — Поздравляю тебя, — серьезно сказал Поспелов. — Думал, ты умыкнула мужичка, Альфонсика, а ты покорила Витязя. — Георгий, а ты где видел камуфляж? — вдруг спросила она. — Летчик уверял, что о существовании драконов в Карелии еще никто не подозревает. — Да я тут недавно тоже одного победил, — признался он, хотя не имел права открывать агенту такие подробности. Не только твой партизан выходит на тропу войны. А скажи-ка мне, Рамул, Ситников считает их пришельцами? Сначала был абсолютно уверен в этом. Даже рассчитывал вступить с ними в контакт и придумал своеобразный междупланетный язык. Но первый же встречный им дракон не захотел общаться и открыл огонь. Тогда он был ранен в первый раз. Ах, это уже что, второй? Не второй, 4-й, вздохнул Рамул. У него прострелено плечо на вылет. Касательное ранение головы и сломано 3 ребра. Так кто же драконы? Земляне? Теперь думают земляне, причем африканцы. Вот как? 3-й побежденный им дракон был негром. Трупы 1-х 2 он не видел, потому что в бой с ними вступил ночью. А другие драконы утащили тела застреленных, а негр он закопал сам. Но через несколько дней обнаружил, что нет его в могиле, нет. Кто-то выкопал и унес. — Чем они в Карелии занимаются? — спросил Георгий. — Что думает твой Витязь на этот счет? — Почему мой? — вдруг обиделась она. — Ну, потому что ты его соблазнила, увела из-под носа Демьянихи, стал загибать пальцы Поспелов, поселила в своей больнице. Вы уже целовались, а может, не только целовались? — Ты что, ревнуешь? — Ну, еще бы. — Бегаю к тебе на свидание по первому зову, а ты с партизанами водишься. — Георгий, я должна предупредить тебя, — Рамул принесла кофейник с плиты, — если ты станешь настаивать, чтобы я с летчиком, в общем, для добычи информации, то я должна отказаться. — Он тебе что, совсем не нравится? — Нет, не нравится. К тому же после этой дуры мне не позволяет простое женское самолюбие. — Каким же образом мы сможем удержать его в поле зрения? — спросил он. — И под полным контролем. Он не открыл тебе тайны, куда пропал самолет вместе с десантом. Пока еще не открыл. Всякий намек на это начинает его волновать. Что-то с этим связано личное. — Ну вот, а ты говоришь. Она налила кофе, поставила перед ним чашку и присела близко напротив. — Не подкладывай меня ни под кого, Георгий, запомни. Я не постельная разведка, как твоя жена. — Ого! — мысленно воскликнул Поспелов и взял ее руку. — Ты знаешь мою жену? — Знаю, мы из одного батальона. — И хорошо знаешь, она была нелегалкой, контролировала нашего разведчика, завербованного немца, разумеется, в постели. Ночная кукушка всех перекукует, как говорили в старину, и вернулась оттуда с ребенком.